Трудно сочетать любовь и заботу учителя с жестокостью и бессердечием людских отношений и кармической неизбежностью страданий. С одной стороны, указание о том, что надо беречь здоровье. С другой, условия жизни, его разрушающие. Как это все примирять в сознании и все же хранить равновесие? Но ведь мудрость состоит в умении примирять, нейтрализовать, то есть понимать явления противоположностей. Пока они не осознаны и не найдено равнодействующее их, выражающееся в утвержденном равновесии, задача понимания жизни правильно решена быть не может. Во тьме внешней всегда будет плач и скрежет зубовный. Она не щадит даже владык, преследуя их, распиная, терзая и убивая. Большинство духов великих свет миру принесших умучены были, такова же судьба и всех тех, кто, следуя за ними, нес в мир свою долю света. Лишь при особых условиях карма щадила несущих, обычно же тяжкой была их судьба. Так можно ли сетовать на то, что жизнь отягчается яро и терниев много в пути? Лишь утверждение равновесия может осмыслить удары судьбы, уколы, ущемления и утеснения, ибо они допускаются учителем света, как удары, кующие духа броню и формующие мощь равновесия духа. Разве не стоит за все заплатить мерою полной, если равновесие удастся достичь? Надо добиться такого состояния сознания, чтобы каждая неприятность или тяжелый урок дух укрепляли, как упражнение мускул. Все, что причиняет страдания, неприятности и огорчения, силу имеет в себе их причинять. Эту силу нужно научиться от них отнимать и устремлять ее на утверждение именно того качества духа, на которое устремлена их разрушительная энергия. Тогда каждый удар и каждое отягощение обстоятельствами будут служить не ослаблению, но усилению мощи духа. Тогда яро обращаются на пользу все противодействия и все то, что убивает силы обычного человека, и все, что лишает его радости жизни и уверенности, что учитель все обращает на пользу. На пользу все обращаю. Следуя мне, яро учитесь и вы, делая то же.